Глава 10. Бронзовый шестопер. Психически вполне объяснимо желание поскорее подвергнуться опасности именно вследствие внушаемого ею беспредельного ужаса. Шенрок. Рядом с Мефодием по рельсам, позванивая, бежал красный трамвай. Он то обгонял Буслаева, то придерживаемый светофорами притормаживал. И тогда его пассажиры с интересом глазели на пешехода, интересуясь, чем завершится единоборство человека с электрической машиной. Для трамвая единоборство позорно закончилось следующей остановкой. Буслаев не стал торжествовать. Он нырнул за забор, ведущий к теплицам, открыл рюкзак и, убедившись, что эсерх никоим образом не может его видеть, достал бутылку. Там сердито кипело что-то густо-синее, протискивалось под пробку, стекало, заливая книги и тетради. Ключ исчез. Растворился. Сгинул. Меф некоторое время недоверчиво высматривал его, глядя через бутылку на солнце. Потом открыл ее и невольно выронил. Так стремительно рванулось наружу все содержимое. Быстрый синий ручеек, похожий на гигантского червяка, закрутился на земле, но не впитался, а побежал вдоль дороги. Изредка он останавливался и задирал морду, высматривая, по всей видимости, короткий путь. Он пересек дорогу, перехлестнул жидким брюхом трамвайные рельсы и юрко проскользил в направлении опытного поля, затем через красностуденческий проезд и дальше по дворам. Меф с трудом догонял его, боясь потерять и не успевая смотреть по сторонам. Дважды пришлось увертываться от машин, трижды перелезать через забор. Упрямый червяк не признавал легких путей. Буслаев уже начал уставать, когда вновь запахло гарью. Мелькнула перед глазами бело-красная провисшая ленточка. Ветер то надувал ее, то бросал и начинал лениво трепать. Мефодий недоверчиво вскинул голову и обнаружил, что стоит у знакомого пепелища. Пожарная машина уже уехала. На ее месте приютился полицейский УАЗик. Из приспущенных стекол наружу вытекал сигаретный дым, но никто не выходил. Неподалеку от автомобиля, у похожей на черный зуб стены, громоздились неувезенные пока вещи. Синий червяк закрутился на асфальте. Меф не понимал, что означает его корчи, пока не разглядел на асфальте синий след. Это были буквы. «Сеньор Помидор, оглянись вокруг, мне сейчас это сложновато. Если не увидишь старого дуба с сухой вершиной по левую руку и красной стены по правую, значит тайник, к которому ключ тебя привел, пока не основной. Мой ты найдешь в свое время. Видимо, сейчас ты в Острогоново, и случилось то, чего я слегка опасался. У Лигула очень длинные и беспокойные ручки. Желаю выжить, Арей». Поставив последнюю точку, жидкий ключ нырнул под сгоревшую балку и затерялся. Пытаясь определить, куда он делся, Меф пролез под ленточку и, используя как рычаг какую-то арматурину, попытался поднять балку. Как оказалось, у пожарища он был не один. Высохшие от близкого огня сирени ошивались 2-3 странноватые личности. Изредка они высовывались и что-то высматривали, однако на пепелище почему-то не заходили и ленточки не касались. Заметив, что Меф заступил за ленточку, какой-то парень быстро пробежал мимо, что-то схватил и метнулся между домами. Буслаеву почудилось, что в руках он держит закопченную сумку-барсетку с кожаной ручкой. «Непонятный какой-то. Что он прыгает, как заяц?» – озадачился Меф, продолжая воевать с балкой. Прошло нескольких долгих секунд прежде, чем до него дошло, что он имеет дело с самым обыкновенным мародерством. Хлопнула дверца. Меф увидел, что от УАЗика, поскальзываясь на залитых водой и облепленных высохшей пожарной пеной углях, несутся два полицейских. Первый, пятнисто-румяный, с животиком, мчался очень энергично, выставив перед собой правую руку и балансируя левой. На лице у него была абсолютная решимость хватать и ловить. «Че же они сюда бегут-то?» – удивленно подумал Меф. «Им бы, короче, дворами. Парень-то к домам побежал». И только когда второй полицейский споткнулся, упал и, перепачкав форму, яростно погрозил ему кулаком, Буслаев запоздало сообразил, что бегут-то к нему, приняв за сообщника сбежавшего мародера. Отбросив арматурину, Меф перескочил ленточку. Вырвавшийся вперед полицейский попытался схватить его за длинные волосы, но не сумел. Зато вцепился в рюкзак и стал замедляться, ожидая, пока подбежит напарник. Буслаев резко дернулся, но тот держал как бульдог. Меф слышал, как он пыхтит и хрипло дышит. Не имея возможности повернуться, Буслаев перекатился, Больно мазанув плечом по асфальту, полицейский упал, выпустив преследуемого. Оторвавшись метров на 10, Меф на бегу обернулся и увидел, что тот сидит на земле и, держась левой рукой за ушибленную голову, правый слепо шарит кобуру. «Пальнет еще в спину», — подумал Буслаев, и, изменив направление бега, запетлял между деревьями. Он ждал выстрелов, но они не прозвучали. Когда он снова обернулся, то увидел, что второй полицейский помог первому подняться, и оба снова преследуют его. Самое правильное сейчас было бы телепортировать, но Меф вспомнил карту из Сёрха и то, что он в зоне контроля мрака. А раз так, то вся транспортная магия творится здесь по его правилам. Телепортировать-то можно, но вот чем это закончится? Не исключено, что билет на поезд ему продадут только в один конец. Окажешься где-нибудь в среднем Тартре, на фоне крючьев, мило поскрипывающих виселец и дыб, окруженный скалящимися мальчиками Легула. Оленем, промчавшись через детскую площадку, Буслаев выбежал в соседний двор и резко остановился, точно налетев на стену. Навстречу ему выехал полицейский УАЗик. Даже не выехал еще, но Меф увидел его показавшийся из-за поворота нос. Буслаеву стало ясно, что в машине остался водитель, который объехал двор, чтобы отсечь ему все пути бегства. Между гаражами-ракушками была большая щель, загороженная с одной стороны куском шифера. Стараясь не думать о том, что такое удачное место давно стало всеобщим туалетом, Меф перепрыгнул через шифер и присел на корточки. Пусть патрульная машина пройдет мимо. Едва ли заметят, оттуда не такой уж и хороший обзор. Правда, кое-кто его все же видел. У подъезда метрах в 5 от него стояла девушка с белой, хрупкой собачкой на поводке, но она показалась Мефу симпатичной и безобидной. Укрываясь, Буслаев умоляюще махнул ей рукой и прижал палец к губам. Та смотрела задумчиво и серьезно. Патрульный УАЗ проехал мимо. С самого момента прячущий голову Меф даже не заметил, только мелькнула в трещине шифера черная новая шина и капнула бензиновой каплей дрожащая труба. Буслаев встал, зная, что из машины его уже не увидеть, и вновь встретился взглядом с девушкой, держащей теперь белую собачку на руках. Расширив от ужаса глаза, она смотрела на него. Он улыбнулся. Девушка вдруг дернулась и, прижав к себе собачью морду, так что она рычала теперь ей в грудь, побежала за полицейской машиной, крича в открытое стекло: «Тут он! За гаражом! Тут!» Меф потерял 3 секунды, потому что не поверил своим ушам. «Его заложили! И кто?» Почти что чеховская дама с собачкой. Потом выскочил на другую сторону и вновь метнулся через детскую площадку, зная, что там УАЗик не проедет. Полицейский, начавший было выскакивать из машины, вернулся за руль, сдал назад, просигналил кому-то и вывернул. Уже перебежав двор, Меф сообразил, что, сглупив, загнал себя в тупик. 5-этажный дом вплотную примыкал к такому же дому-близнецу, и прохода между ними не было. С одной стороны рычал двигателем УАЗ, которые, не тратя времени на переключение, гнали на первой передаче. С другой вот-вот должны были появиться те двое, от которых Меф оторвался. Буслаев заметался. Возле уголовного подъезда стояла старая желтая «Волга». Пузатый мужик в майке чинил что-то под капотом. Услышав близкий рев машины и увидев бегущего Мефа, он вскинул голову и шагнул навстречу. Мужик был страшен, как горилла, татуирован до плеч и лыс настолько, что просматривались все швы черепа. Буслаев приготовился к защите. «Паршиво. Девка сдала. Эта сволочь точно не поможет», — решил Меф, но сейчас же получил помощь именно от того, о ком плохо подумал. «Всегда так бывает. Утвердишься в какой-нибудь мысли, и тотчас тебе покажут, что ты не прав». Мужик схватил его за рукав и рванул к машине. Зубы блеснули серебряной подковой. «Прячься! Брюхом ложись, курва!» — приказал он, закрывая за ним дверцу. Задние стекла были тонированные. Меф прижимался животом каким-то тряпкам и пыльным масляным канистром. Перед самым носом, как белый червяк, корчился толстый окурок. Мужик продолжал спокойно копаться в моторе. Полицейский, притормозив, что-то крикнул. Спаситель медленно повернулся, неторопливо вытер руки тряпкой и емко ответил, с призыванием все той же курвы и ее родственников. УАЗ принял набор всех курв, погрузил их и умчался. Слышно было, как полицейские перекрикиваются где-то неподалеку, споря, куда парень мог побежать. Включенные рации потрескивали, временами отзываясь дальними голосами. Когда автомобиль все же уехал, мужик открыл дверцу и выпустил Мефа, проверив глазами, не прихватил ли тот что-нибудь на память из его «Волги». «Чеши туда, курва, и быстро, а то могут вернуться. Выйдешь на улицу и дуй себе. Спокойно иди, ни в коем случае не беги, а еще лучше поймай тачку. Рубашку, курва, сними, сойдет и футболка. Волосы тоже как-нибудь спрячь. Они тебя по рубашке, рюкзаку и волосам искать будут. Рожи-то сложнее запомнить. Ну все, допай. И помни дядю Ваню. Буслаев вышел на дорогу. Рубашку он стащил себе еще во дворе, оставшись в белой нелепой футболке, окрасившейся пятнами от совместной стирки с цветным бельем. На рюкзак наложил маскирующее заклинание, превратив его в чемодан на колесиках. Другое заклинание, которым он по неопытности злоупотребил, превратило его длинные волосы в противную плешь, похожую на бугристый апельсин, в порах которого проросла свиная щетина. Коснуться ее решился был только врач-дерматолог, да и то прежде надел бы стерильные перчатки. Разумеется, это была только видимость. Временный морок, не более того. «Бред», — думал Меф, не опасаясь, что его узнают, шагая навстречу второй полицейской машине, которая мчалась со стороны Дмитровского шоссе на помощь первой. «Меня чудом не пристрелили. Еще бы рюкзак с зачеткой у них остался. Совсем было бы весело. Нашли бы катар, повесили бы мародерство, хранение холодного оружия, да еще-нибудь нападение на сотрудника при исполнении». Буслаев обошел дом, нырнул во двор и вновь оказался рядом с пожарищем. Запретную ленточку больше не переступал. Он внезапно понял, что это не имеет смысла. Живой ключ протиснулся куда-то вниз. Значит, под домом, скорее всего, уцелевший подвал. Даже если Меф найдет способ приподнять тяжелую балку, в подвал все равно не попасть. Слишком много придется разгребать. Он беспомощно оглядывался, соображая, не позвать ли младенчика Зигю, который рад будет подмагнуть папуле. Правда, с ним заявится и мамуля, которая, ничтоже сумнящаяся, протаранит все эти завалы угнанным экскаватором, а заодно снесет несколько ближайших пятиэтажек просто потому, что они помешали развернуться. Внезапно взгляд Мефа, бродивший по сторонам в поисках хоть какой-то зацепки, споткнулся о ржавую крышу, торчавшую из кустов метров 50 от него, вдали от запрещающих ограждений. Она была треугольной и венчала широкую низкую башенку из красного кирпича. Некоторое время Буслаев разглядывал ее издали, затем подошел. Прямо из стен росли березки. Их дрожащие от ветра вершины ложились на крышу и плакали на нее желтыми листьями. Две ступеньки уходили вниз, на площадку. Дальше путь преграждала гнутая железная дверь, которую, судя по виду, много раз пытались сорвать ломом и поджигали, царапая поверх копоти всякие слова. Первой мыслью было, что это вход в бомбоубежище. Но общая хрупкость строения и отсутствие поблизости торчащих из земли труб вентиляции заставили его усомниться в этом. Прикинув, к какому дому может относиться эта конструкция, Меф не сомневался. Он нашел второй вход в подвал сгоревшего флигеля. Он обернулся, желая убедиться, что на него никто не смотрит. Любопытных набежало немало, но все они стояли ближе к лентам. Все же Буслаев достал из рюкзака маркер и начертил на кирпичной будке отвлекающую руну, похожую на кочергу, подпертую двумя костылями. Пока ее не смоет дождь, всякому случайно взглянувшему на будку будет казаться, что он забыл в дверях ключи, и тот помчится домой со всех ног, даже если живет во Владивостоке и не был там уже лет 6. Обезопасив себя от внезапных сюрпризов, Меф неспешно занялся железной дверью. Последнее время ему очень не хватало магической практики. Дважды он ошибался, превратив дверь вначале в платиновую, а затем в сплетенную из живых змей. Лишь в третий раз более-менее повезло. Она стала шоколадной. Меф слегка озадачился, потому что ему хотелось всего лишь открыть ее, но от добра добра не ищут. Вскоре он уже спускался по темной узкой лестнице, облизывая выпачканный шоколадом кулак. Синели влажные стены. Свет пробивался только сверху, а потом и вовсе пропал. Буслаев настроился на ночное зрение и увидел длинный коридор с низкими деревянными дверями. Заглянув за одну, он обнаружил кладовку с обвалившимися полками. Ага, все ясно. Когда-то, еще до сноса первого флигеля и надстройки дома, каждая квартира имела свой закуток в общем подвале. Меф постоял в кладовке, толкая ботинком капустную кадушку. Она давно была съедена плесенью, которая высохла от времени. Внутри шевелились только темные нити. «И что я тут ищу?» — спросил себя Буслаев, сдувая с воротника сороконожку. Что-то неуловимо шевельнулось во мраке. Меф насторожился. Осторожно, чтобы не спугнуть, потянул с плеча лямку рюкзака. В следующий миг тусклая серость стен смазалась, и кто-то прыгнул на него из тьмы. Он увидел приблизившуюся серую тень и успел выхватить из открытой горловины рюкзака катар. Схватка была краткой. Буслаев не успел нанести ни одного удара. Сверкнули бронзой узкие пластины. Кисть онемела от удара. Выбитый из рук катар со звоном отлетел куда-то. Прежде чем нападавший атаковал повторно, обезоруженный Мефодий рванулся вперед, надеясь схватиться со своим противником в рукопашную. Руки его провалились во что-то влажное, скользко-холодное, похожее на затхлый сгусток тумана. Призрак? Но как ни бесплотен был враг, его оружие было более чем реальным. Следующий удар мазнул Мефа по плечу. Лишь чудом он пришелся древком, а не пластинами. Не дожидаясь третьего удара, Буслаев отскочил и метнулся по слизанным ступенькам вверх. Споткнулся, упал на руки и снова побежал. За спиной что-то скрежетало, ухало, хохотало. Уже выскакивая наружу, Меф услышал снизу далекие, умиротворяющие звуки флейты. 10 минут спустя он сидел на бровке у подземного перехода и собирался с мыслями, соображая, что делать дальше. Проходившие мимо люди бросали на него пугливые взгляды. Меф поначалу решил, что это из-за грязной одежды, но после сообразил, что все дело в маскирующей магии. Он так и не избавился от апельсиновой плеши. «Ну и плевать», — подумал угрюмо. Указательный палец обожгло запоздалой болью. Небольшой лоскут кожи ниже костяшки и до первого сустава был содран, но кость не раздроблена. Удар пришелся вскользь. Меф с трудом сдержал желание залезать рану. «Походу, шрам останется. Неплохо зацепило. Это когда у меня катар выбили», — определил он. Буслаеву не верилось, что катара больше нет. До сих пор только Арее удавалось выбить у него клинок. Рюкзак лежал на коленях, непривычно легкий, обмякший, как рюкзачок мамзелькиной. Меф заглянул в него. Листы, исписанные почерком Арея, смялись, частично раскисли и были забрызганы синим. Меф ощутил запоздалое раскаяние. Возможно, стоило оставить их Иссиорху. Буслаев расправил их, взял верхний и без всяких мыслей скользнул по строчкам. Он читал, почти не понимая смысла, просто чтобы занять взгляд, как вдруг в глаза прыгнули слова. Но дубовое древко, бронзовые перья пластины, способностью выбивать артефактные мечи.